Анна Иосифовна, вам звонят из Следственного комитета. Анна отвела взгляд от монитора и недовольно посмотрела на переговорное устройство. У нее были опытные, отменно вышколенные секретари. Ее график всем хорошо известен. От совещания с региональными партнерами она никогда не отвлекается. Это тоже всем известно. «Прошу меня извинить», — сказала она всем открытым на мониторе окнам, нажала «мьют» и ледяным тоном ответила секретарю, что разговаривать сейчас не может. «Я знаю», — не унималось переговорное устройство, «но он очень настаивает и говорит, что дело касается Марии Алексеевны, то есть нашей Поливановой». Анна вздохнула, слегка раздула ноздри, признак крайнего раздражения, попросила партнеров продолжать без нее и взяла трубку. «Анна Иосифовна, майор Раневский говорит, мы с вами знакомы. Здрасте. Добрый день. Надеюсь, ничего ужасного не случилось, Дмитрий Львович?» «Вы помните, как меня зовут?» — удивился майор. «Я всегда все помню. Итак, я звонил Поливановой, но ее нет в Москве, а мне необходимы ее свидетельские показания». Анна помолчала, а потом повторила. «Итак?» Следователь стушевался немного. «Вы не знаете, когда она вернется?» «Как только закончит книгу». «Это когда, значит?» «Не могу вам сказать определенно». «Анна Иосифовна, вы меня поймите. Мы ведь не в бирюльке играем. У нас убийство, не раскрытое, на руках. А свидетель Поливанова в Пятигорске почему-то ищет жену убитого». Тут несколько стушевалась Анна. «Жену убитого?» — переспросила она, словно не дослышала. «Кто вам сказал такую глупость?» «Да она сама и сказала. Еще сказала, что этих жен получается несколько и всякое такое. Ну, вы же знаете Поливанову». «Да», — подтвердила Анна. «Я хорошо ее знаю, но боюсь, что вернуть ее сейчас в Москву не смогу даже я». «Плохо», — помолчав, заключил следователь и попрощался. Анна встала из-за стола. В мониторе между региональными партнерами продолжали бушевать безмолвные страсти. Заложила руки за спину и задумчиво обошла кабинет. Вот чертовка эта самая Маня Поливанова. Выходит, в Пятигорске понадобилось, чтобы ввязаться в очередное расследование. То-то она так быстро согласилась лететь. Книга так и не будет написана. А Маня должна писать это, Анна знала совершенно точно. Но что-то стоит у нее на пути, мешает так, что она никак не может ни обойти, ни перепрыгнуть барьер. И Анна никак не может ей помочь. Хотя, казалось бы, делает все. Она еще раз взглянула на монитор и опять обошла кабинет. Нужно что-то придумать, совсем другое, отличное от тех усилий, которые она прикладывала раньше. Но что? Анна умела принимать решения и знала, как навести себя на правильное. Нужно только сосредоточиться и подумать в определенном направлении. Сейчас это было довольно сложно, мешали страсти в мониторе, и все же решение пришло. Анна даже не стала его обдумывать, полностью положившись на свою интуицию. Расследование. Пусть будет расследование, если Манне это так необходимо. Анна вернулась за стол, выключила монитор и негромко сказала в переговорное устройство: «Соедините меня с генералом Озеровым».